она мне в ответ. Я скажу, но только чтобы никто об этом не знал, кроме Бао Юя. И она мне поведала, что будет духом-покровителем лотоса. Услышав это, Бао Юй не только не удивился, но скорбь его мгновенно сменилась радостью. Он повернулся в сторону пруда, посмотрел на лотосы и промолвил. Действительно, за лотосами может присматривать только такая девушка. Я был уверен, что даже на том свете она не останется без дела. И все-таки мне тяжело, что больше мы с ней не увидимся. Бао Юй задумался. Я не видел ее в последние минуты жизни. Зато поклонюсь ее душе. Этим я изолью чувства, которые к ней питал в течение нескольких лет. С этой мыслью он направился домой и у ворот столкнулся с Ше Юэ и Цю Вэнь, которые только что направились искать его. Войдя в дом, Бао Юй поспешно переоделся и, сказав служанкам, что идет к Дай Юй, отправился к дому брата Цинь Вэнь, надеясь, что гроб девушки еще стоит дома. Между тем, жена брата Цинь Вэнь решила получить от хозяев несколько лян серебра на похороны. С этой целью она отправилась к госпоже Ван. Госпожа Ван распорядилась выдать ей денег и приказала. «Немедленно прикажи отнести ее гроб куда-нибудь подальше и сжечь. Девушку, которая умерла от чахотки, нельзя ни на минуту оставлять в доме». Получив от госпожи Ван деньги, жена старшего брата Цинь Вэнь приказала положить тело умершей в гроб, отвезти за город и сжечь. Оставшиеся после девушки шпильки и кольца стоимостью в 300-400 лян она припрятала. После этого она заперла дом на замок и вместе с мужем отправилась сопровождать гроб. Подойдя к дому, где жила Цинь Вэнь, Бао Юй убедился, что там никого нет. Он постоял немного в нерешительности и вернулся в сад. Когда он приблизился к двору наслаждения розами, его охватила тоска, и он решил зайти к Дай Юй. Но той не оказалось дома, и на его вопрос, куда ушла Дай Юй, служанки ответили: «К барышне Бао Чай». Бао Юй отправился во двор душистых трав, но там было безлюдно, вещи из комнат вынесены. Сначала Бао Юя это встревожило. Однако он вспомнил, что Бао Чай несколько дней назад заявила, что собирается уехать домой, но так как он последние два дня усиленно занимался, то совершенно позабыл об этом. Сейчас он убедился, что Бао Чай действительно уехала. Это раздосадовало Бао Юя, но потом направление его мысли изменилось, и он подумал. Лучше всего проводить время с Сижень и дружить с Дай Юй. Только они готовы быть возле меня до самой моей смерти. Он повернулся и зашагал снова в направлении павильона реки Сяосян. Дай Юй все еще не возвращалась. Бао Юй заколебался, не зная, ожидать ли ее. Но в этот момент пришла девочка-служанка и сказала: «Ваш батюшка приехал и зовет вас. Идемте скорее, он хочет вам что-то сказать». Бао Юй последовал за служанкой, но когда он пришел в комнаты госпожи Ван, отца там уже не было. Госпожа Ван приказала людям проводить Бао Юя в кабинет Дзя Джена. Дзя Джен в это время вел оживленный спор со своими друзьями о прелестях осени. «Перед тем, как расходиться, мне хочется рассказать вам замечательнейшую историю», — говорил Дзя Джен. «К ней вполне применимо изречение, прекрасные, изящные,